Глава первая. О том, что смерть — это еще не повод для знакомства, особенно если вы попали в рай. Особенно. А это, вне всякого сомнения, был рай. Золотой песчаный берег бирюзово-синего океана с романтически размытым горизонтом и алмазными бликами на нежно дышащих волнах. Бездонное небо исключительной чистоты, лимонное солнце, щедрое до расточительности, тропический лес и воздух, полный самых восхитительных цветочных ароматов. Многоцветные бабочки, сладкоголосые птички, серебряные стрекозы и трогательные морские черепашки у самой кромки прибоя. «Охренеть можно, до чего же любо!» С чувством выдохнул современный казак, потягиваясь на теплом песке. «Зе пашут гане ден!» — с восторженным придыханием раздалось у него за спиной. Иван резко повернул голову и едва не столкнулся нос к носу с черноволосой кудрявой девчонкой в длинном белом балахоне. Примерно такое же одеяние было и на нашем герое. Длинное, белое, несомненно, стерильное — и наверняка типовое. «Здрасте вам». «Шалом». «Алейкум, шалом», — попытался припомнить Иван. Девушка неуверенно кивнула, но потом, видимо, передумав, отрицательно замотала головой. Память у обоих не отшибла. Что с ними произошло, прекрасно понимали оба. Куда попали, тоже догадывались, а дальше-то что? Как надо себя вести, попав в рай, им, видимо, никто не объяснял? Ни Тора, ни Священное Писание особенных советов на эту тему не дают. Типа сначала попади, а там уж на месте разберешься. Молодой человек, как мужчина, решил разбираться первым. «Позвольте представиться». Он встал и, выпрямив спину, гордо доложил: «Кочуев Иван Степанович, бывший подъясаул Астраханского казачьего войска, зам-атамана по вопросам печати, был сбит джипом с иноверцами из Аджари, а сюда попал не иначе, как по промыслу Божьему, охраняющему православных казаков, да служивый люд». «О, так и вы казак?» С непередаваемой смесью настороженности, интереса, отчуждения и сострадания ответила девушка, но, решив быть вежливой, тоже дала полный отчет. «Рахиль Александра Файнзильберминц, бывшая военнослужащая группы мотострелкового батальона государства Израиль, трагически погибла в результате взрыва автомобиля террориста-смертника. Возможно, это единственная причина, по которой я и попала в рай». «Это только... ты что, того, что ли? Что, еврейка?» «Вы знаете, казак, мне кажется, что именно здесь, перед престолом Всевышнего, глупые расовые предрассудки и суеверия должны быть, рассыпаны прахом, нет? Вы только вдумайтесь, мы не где-нибудь у троюродной тети, не с экскурсией в летний музей этнографии Мордовского автономного округа. Но это же рай, кущи, святые места. Здесь все иначе, добрее, терпимее, возвышеннее, ну и...» «Ничего, точно еврейка, что ли?» «И главное, я ведь очень хорошо все помню. Вспышка пламени, бестелесная субстанция, ранее бывшая мною, этот черный тоннель и далекий, теплый, притягивающий свет. Он манит, он обещает успокоение и блаженство. И вот уже нет ни горечи, ни обиды, ни грусти о потерянном мире. Это словно вновь ощутить объятия мамы в детстве. Словно первые слова Торы, которые мы учили с папой. Первое бальное платье, первый поцелуй». «Еврейка», — обреченно определился молодой человек. Тупо посмотрел на свой наряд, зачем-то поднял подол до колен, опустил, плюнул и решительно зашагал к морю. Несколько сбитая с толку, Рахиль удивленно обернулась ему во след. «Простите, Иван, что-то не так?» «Да, что-то не так», — что-то!» Он присел на корточки, зачерпнул в ладони ласковой воды и дважды плеснул себе в лицо, шумно отфыркиваясь. «Я, значит, умер. Попал, собственно, в рай. А в раю, видите ли, как их файнзильберпуминцы!» «А, извините». «Это вообще православный рай или что?» Горячий астраханский казак встал и, запрокинув голову, обратился к благодушно настроенным небесам. «Не, может, я что недопонимаю, а? Может, я подвигов там, ну, не совершал, в церковь ходил редко, кровь не пролил за царя и отечество, но в войске-то состою уж третий месяц. Так какого рожда меня, потомственного казака, к евреям определили?» «Минуточку. Так вы что, еще и антисемит?» Уже довольно раздраженно вклинилась юная еврейка, мрачно скрестив руки на груди. «Да погоди ты, не мешай! Ишь, я с этим, с Господом разговариваю!»